Послушайте необычайно важное сообщение. У слоненка сегодня день рождения. Об этом событии знают все. Сороки сказали лисе, лиса сказала кротихе, кротиха зайчихе, зайчиха верблюду, верблюд рассказал везде и повсюду. И это снова дошло до сорок. Что, во-первых, мама печет пирог, что, во-вторых, слоны особый народ и рождение справляют два раза в год. Что слоненку ровно 7,5 лет, что приглашены на обед. Утенок слоненку ближайший друг. Поросенок хрюк. Волчонок веселый озорник. Верблюжонок первый ученик. И, конечно, сурок. Музыкант и педагог. Ради него-то и печется пирог. Благодарю вас. Впрочем, сейчас разговаривать некогда. 5 часов без 5 минут звери в гости к слону идут. Мы идем к слоненку в гости на рождение. Нам готовят угощение. Нас ведет сурок, знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, звери песенку поют. Терли, терли, терли, терли, терли, ди-ди. Терли, терли, терли, терли, терли, ди-ди. Если ты собрался в гости, не опаздывай. А в гостях плохой характер не показывай. Нас ведет сурок знаменитый педагог, он на скрипочке играет, звери песенку поют. Терли, терли, терли, терли, терли, ди-ди. Терли, терли, терли, терли, терли, ди-ди. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие звери! Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! Не стойте у двери. Здравствуйте, слониха. Здравствуйте, сурок. Здесь, кажется, есть пирог. Дайте мне немедленно кусок. И нам. Только не сейчас. Погодите, звери. Мне стыдно за вас. Какая невоспитанность, какое нетерпение. Помните, вы приглашены на рождение, и слоненка даже не поздравили. Вы, ей-богу, меня покраснеть заставили. Это ужасно, это возмутительно. Но они же дети, им это простительно. Поздравление слоненку сыну и слонихе маме по особой программе начнем. Мы слоненка поздравляем и желаем, и желаем, чтоб слоненок был прилежен, не небрежен, не изнежен, и начитан, и воспитан, и не скушен, и послушен, чистоплотен и добротен, не всеяден и не жаден, и не скуп, и не глуп. Желаем счастья и добра, Евгей, ура! Евгей, ура! Прекрасно! Прекрасно! Я все это написал без единой помарки. Мама, а где же подарки? На рождение надо приносить подарки. Ну что вы на это скажете? Сейчас будут и подарки. Первый волчонок. Я принес тебе марки. Они невкусные. Я съел 5 штук и потом всю ночь не мог спать. Спасибо. Теперь утенок. Вот перышко из моего хвоста. Какая красота. Я немедленно привяжу это перышко к хвосту и буду носить, пока не подрасту. Ты стал похож на утенка, а я очень люблю утят. Веди себя прилично. В гостях друг друга не едят. Поросенок. А я принес калач. Вот он, прошу. Можно я откушу? Можно я его съем? Нет, ты должен раздать всем. Сейчас раздам. Где же калач? Где же калач? Вот беда. Я такой рассеянный иногда. Вот и сейчас я проглотила его по ошибке. Зачем он съел мой калач? Ладно, слоненок, не плачь. Верблюжонок тебе приготовил сюрприз. Сейчас будет сюрприз. Только сначала отвернись. Заводная механическая игрушка. Пушка! А где же пушка? Вот она! Нет, это просто маленький пистолет. Нет, слоненок, это пушка. Вот ствол, а вот лафет. То, что для всех пушка, для слона пистолет. Лапы вверх, пиф-паф. Пиф-паф. Сейчас не время для этих забав. Прошу, проходите в слоновую столовую. А вот и пирог. Пирог! Пирог! Какой красивый! Какой огромный! Наверное, сладкий. Я бы, пожалуй, скушал кусок. А я два. А я 100 или 200. Погодите, не лезьте. Мы, верблюды, не любим съестного. Честное верблюжачье слово. И поэтому отойдите, волчонок и свинья. Первым пирог попробую я. Нет, я! Погодите, мои молодые друзья, вы так себя ведете в самом деле, как будто никогда пирогов не ели. Давайте сначала поиграем, споем, а угощение будет потом. Слониха, поставьте пирог на окно. Звери, становитесь в круг, нам споет поросенок Хрюк. Зря про нас говорят, что мы грязные. Среди нас поросят есть разные. И глупые, и умные, и тихие, и шумные. Разные бывают поросята. Быть почище один старается, в каждой луже другой купается. Есть чистые, опрятные, а есть неаккуратные. Разные бывают поросята. Поросенком одним восхищаются, поросенком другим возмущаются. Есть славные, примерные, есть жадные и скверные. Разные бывают поросята. Прекрасно, прекрасно! Какие таланты бывают среди поросят! Одну минуточку, там стучат. Приятно, да-да, приятно. Очень приятно. Здравствуйте, уважаемая слониха, почтенный сурок, очаровательный слоненок, прелестный утенок, несравненный верблюжонок, прекрасный волчонок и восхитительный поросенок. Я, кажется, попал на бал. Я, видите ли, хотел сообщить по секрету величайшую новость. Я зайду в другой раз. Ах, кот, оставайтесь у нас. Оставайтесь у нас. Расскажите нам секрет. Ах, нет. Ей-богу, я слишком занят. Я работаю воспитателем в мышином детском саду. Разрешите, я пойду? Нет, вы наш гость, и вы останетесь у нас. Я зайду в другой раз. Я обижусь, я вас очень прошу. Ну что ж, хотя я и спешу, я остаюсь. О, здесь, кажется, есть пирог. Всему свой срок. Вы, кажется, хотели сообщить нам секрет? Секрет? Нет. Я дал слово, что буду молчать. Но нам вы можете сказать. Здесь все свои. Скажите, не томите. Нет. О, скажите. Ах, нет. Ну, скажите. Нет. Впрочем, ладно, скажу. Итак, сегодня я прохожу... Где? Прохожу мимо. Чего? Прохожу мимо того, где нет ничего. И вижу того, кто ни на что не похож. И вижу, как он берет нож. Где тут нож? Вот так. Он берет нож. Отрезает кусок. Где тут пирог? Вот так. Так, отрезает кусок. И вот, вот так разевает рот. И вот. Куска. И нет. Вот, собственно говоря, и весь секрет. Какой же это секрет? Это бред. Это обман. Он, по-моему, пьян. Откровенно говоря, я ничего не поняла. Именно так и обстояли дела. Разрешите, я еще раз... Покажу. Не смейте прикасаться к ножу. Я, кажется, поняла, в чем дело. Надо, чтобы детвора играла и пела. Коты порой опаснее, чем тигры. Итак, дети, продолжим наши игры. Чья очередь? Моя. Народный танец «Волк у ручья». А мне подыграют слоненок и сурок. Где моя труба? Где мой смычок?